8 декабря 1941 года, полдень, Баренцево море, горло Кольской губы, 20 морских миль к северу от Мурманска. Тяжелый крейсер US Navy CA-31 «Огаста». Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. «Север России – это страшное место, зимой похожее на преддверие скандинавского ада Нифльхейма. Сейчас полдень, но кругом черным-черно, и лишь горящие над головой звезды, сполохи полярного сияния, да горящее на горизонте прямо по курсу багровое закатное зарево освещает наш путь среди черных, никогда не замерзающих вод. Еще это место напоминает мне Стикс, реку мертвых. Так и кажется, что сейчас из-за поворота выплывет старик Харон и потребует плату за перевоз. Рядом со мной на палубе крейсера стоит Гарри Гопкинс. Когда он был в этих краях в прошлый раз, все было наоборот, и вместо полярной ночи стоял полярный день. Против обыкновения он собран и неразговорчив. Наверное, его одолевают те же самые мрачные мысли, что и меня. Дело в том, что сегодня за завтраком всей команде линкора и нам тоже сообщили, что 6 декабря без объявления войны и без предъявления дипломатических претензий японская империя произвела внезапное нападение на американские силы на Тихом океане. И если на Филиппинах число жертв относительно невелико, ведь пострадали только летчики на авиабазах, то в Пёрл-Харборе в результате японской бомбежки погибло не менее 10 тысяч военных и гражданских. Еще примерно столько же людей, которых никто не видел ни мертвыми, ни живыми, объявлены пропавшими без вести. В результате случившегося Америка теперь находится в состоянии войны с Японией, а по всей ее территории объявлен траур по погибшим во время вероломного нападения. Услышав об этом, мы все были в шоке и не понимали, как такое могло произойти. Сразу после завтрака состоялось заупокойное траурное богослужение. Команду крейсера выстроили на палубе, и пока капеллан читал заупокойные молитвы и взывал к Богу, прося о справедливости и милосердии, в голове моей отчаянными птицами бились мысли. Так это все-таки произошло. Японцы разгромили нашу базу в Пёрл-Харборе. Чудовищное побоище состоялось. Состоялось, хотя никто не мог предположить подобного, ведь об этом предупреждали русские из будущего. После траурного богослужения я не могла найти себе места. Впрочем, на корабле практически все пребывали в похожем состоянии. Мне хотелось с кем-то поговорить, но я видела, что мой обычный собеседник Гопкинс не настроен вести беседы. Как только он узнал об этой страшной трагедии, он стал мрачно молчалив и задумчив. Втягивать его именно сейчас в разговор было бы не вполне уместно. Наверное, он был осведомлен о тайной подоплеке этого дела гораздо больше моего, и поэтому так тяжело переживает случившееся. Может, я поговорю с ним позже. Запершись, я ходила по своей каюте из конца в конец. Что я ощущала? Трудно сказать определенно. Скорбь, возмущение, гнев. Ведь это просто уму непостижимо. В Пёрл-Харборе погибло более 10 тысяч человек, и это только по предварительным подсчетам. И присутствовало еще одно чувство – изумление. Вот что окрашивало в определенные тона остальные мои эмоции. Да, изумление, потому что этого не должно было случиться. Я всегда умела вовремя брать себя в руки. Так произошло и на этот раз. Когда прошла первая острая реакция, я стала размышлять уже более холодно и отстраненно. Только так можно было нащупать истину и найти случившемуся объяснение. Я вспомнила тот разговор с мистером Гопкинсом неделю назад. Он как раз обрисовывал мне ситуацию с Пёрл-Харбором. Я тогда не заострила внимание на его словах. Я была уверена, что Фрэнки постарается не допустить столь масштабной трагедии. Мало ли что думал самоуверенный болван Киммель. Предупреждение русских из будущего должно было обусловить совершенно однозначную линию поведения президента. Но все вышло совсем не так. Фрэнки, похоже, не смог ничего добиться, и полученное нами предупреждение вообще никаким образом не повлияло на развитие событий. Неужели Киммелю удалось убедить тех, от кого зависело его назначение, в том, что Фрэнки напрасно паникует, и у японцев не хватит духа атаковать Соединенные Штаты? К сожалению, приходилось признать, что я мало вникала во взаимоотношения нашей страны с Японией, а также мало знала об интересе к этим отношениям со стороны различных политических и финансовых групп. Все это как-то ускользнуло из сферы моего внимания. А зря. Иначе я, возможно, смогла бы еще заранее повлиять на мужа, и беды удалось бы избежать. А впрочем, мне тоже не стоит быть такой самоуверенной. Ведь иногда Фрэнки тоже бывает бессилен. И случается это тогда, когда против него ополчаются интересы крупного капитала. Мозг мой лихорадочно работал, и постепенно картина прояснялась. И по мере того, как она прояснялась, мне было все страшнее сформулировать верный вывод. Но от истины нельзя спрятаться. Она все равно однажды настигнет, и тогда будет еще больнее. Итак, в Америке есть влиятельные силы, которым было нужно, чтобы это нападение состоялось. Мой муж, скорее всего, тоже был среди них, но он хотел, чтобы все прошло по мягкому варианту, с минимумом жертв. С его точки зрения, предупреждение надо было использовать для того, чтобы отразить нападение и перейти в наступление на японские позиции. Но тем влиятельным силам такого варианта развития событий было совершенно недостаточно. Им нужна была великая трагедия, сакральная жертва с тысячами погибших американцев, чтобы у каждого мужчины от восточного до западного побережья глаза затмевало от ярости. Что может быть страшнее, чем огромная и сплоченная нация, обуреваемая жаждой возмездия? К тому же теперь уничтоженный в Пёрл-Харборе флот придется строить заново, а это предвещает просто астрономические прибыли для заинтересованных в этом финансовых воротил. Ведь каждый городской архитектор мечтает о пожаре, каждый стекольщик молит Господа о граде, и только страховая компания трясется, как Шейлок, над каждым никелем. Никель – американская монета в 5 центов. С адмиралом Киммелем наверняка все уже было решено и отрепетировано заранее. И эти люди, которых я даже не хочу называть людьми, не моргнув и глазом, принесли в жертву богу политической целесообразности жизни нескольких тысяч американских моряков. Только ради чего эта жертва? И это тоже понятно. Ради будущего мирового господства. Но, боже, о каком мировом господстве можно говорить, когда где-то на русской территории есть врата, за которыми скрывается Россия будущего? Пока нам неведомы ни ее настоящее могущество, ни ее истинные цели и задачи, говорить о возможности достижения мирового господства, мне кажется, как минимум преждевременно и опасно. Ведь мало кто понимает, что именно эта держава, проникшая в наш мир пока только кончиком мизинца, в настоящий момент является основным актором мировой политики. Достаточно вспомнить, как стремительно и жестоко ее солдаты разгромили Третий рейх, между прочим, тоже претендующий на мировое господство. И то, что Гитлер до сих пор не добит в своем логове, только следствие того, что исторические процессы обладают определенной инерцией, и такую огромную силу, как германская армия, невозможно сломать ни за пару месяцев, ни за полгода. Но рано или поздно это случится. И тогда дядя Джо и мистер Путин оглянутся вокруг и спросят, а кто это еще тут желает мирового господства? Именно поэтому главным вопросом, который поставил передо мной Фрэнки, отправляя в эту поездку, было... Кто он, мистер Путин, и чего он хочет? Потому что в одиночку дядя Джо и на десятую долю не так опасен, как в компании этого человека. Ах, Фрэнки, Фрэнки, ведь и ты тоже не такой милый и хороший, каким хочешь казаться. Ведь тебя предупреждали, что твои дипломатические игры в отношении Японии А самое главное – ультиматум Халла, составленный в самых недвусмысленных и уничижающих выражениях, приведут к тому, что японцы смогут сохранить лицо только через объявление войны Соединенным Штатам. Там, на Востоке, такие оскорбления обычно смывают кровью врага. Тебя предупредили, и все равно ты сделал все так же, как и в другой истории. Предъявил ультиматум и дождался его результатов, то есть войны. Ты ведь тоже хотел этого. Возможно, не в таком ужасном виде, как вышло, но все равно хотел. Война показалась тебе прекрасным выходом из той блестящей самоизоляции, в которую Америку загнала доктрина Монро. В то время, когда другие страны сражаются за передел мира, отрывая себе жирные куски, Америка была вынуждена сидеть на своем континенте и только облизываться. Так вот какой ты, Фрэнки, отчаянный. Ты воспринял предупреждение мистера Путина только как средство минимизировать наши потери в начале конфликта. Ты сделал на это ставку и проиграл. Жертв среди американцев оказалось значительно больше, чем ты рассчитывал. И даже значительно больше, чем было в прошлом варианте истории. Но почему я рассуждаю о тебе в таких щадящих эпитетах? Ведь получается, что ты настоящее чудовище. Хитрый, хищный, беспринципный политикан, миллионами посылающий молодых американцев на смерть ради призрачных национальных интересов. Это именно на твоей совести жизни этих молодых ребят, что погибли в Пёрл-Харборе. Боже, неужели ты и вправду на такое способен? Не схожу ли я с ума? Так, спокойно. Наверняка Фрэнки не представлял себе истинных последствий своей манипуляции. Он просто просчитался, не представляя, во что все выльется. Повод. Вот единственное, что ему было нужно. Теперь повод применить к Японии силу у него бесспорно имеется. Да только силе-то этой нанесен просто невообразимый ущерб. Понадобятся месяцы и, может быть, годы для того, чтобы восстановить потерянное. А если будет вскрыта подоплека происходящих событий, то может пострадать и политический авторитет Фрэнки. Кто же ему поверит, что он не хотел такого катастрофического результата и вообще действовал только из самых лучших намерений? Ведь, как говорится, благими побуждениями устлана дорога в ад, и ты уже сделал по ней несколько шагов. Испытывая сильнейшее душевное волнение, пытаясь унять нервную дрожь, я полезла в карман за своим брелоком. Мне было необходимо сейчас же высказать сидящему идолу все, что я думаю. И вот он лежит передо мной на столе, неведомый ацтекский божок, так удивительно похожий на моего мужа, что это носит оттенок мистики. Руки идола чинно сложены на коленях, а лицо повернуто ко мне с выражением пренебрежительного внимания. Кажется, одновременно он прислушивается к чему-то еще. «Фрэнки, Фрэнки, что же ты наделал? Как же ты теперь оправдаешься перед американским народом за тех солдат, что погибли так нелепо? В этом твоя и только твоя вина. Ты лжец и лицемер. Ты намеренно подставил тех ребят, бросив их в огненный ад. Для тебя ничего не стоило швырнуть их жизни на алтарь твоих амбиций. Ты знал, что им придется погибнуть. Конечно, ты можешь ответить, что все произошло немного не так, как ты предполагал, в связи с чем жертв оказалось намного больше. Но разве это снимает с тебя вину? О, Фрэнки, что теперь ждет нас после всего того, что ты натворил? Мне кажется, отныне над Америкой будет висеть черная туча, которую уже ничем не развеешь. А что ты скажешь своим сыновьям? Тебе всегда было важно выглядеть перед ними порядочным человеком и патриотом. Как ты будешь смотреть им в глаза и вообще в глаза тех вдов и матерей, которых страшное горе застало так неожиданно на фоне мирного и безоблачного существования? Ведь ты же знаешь, что не злобные японцы, нет, не они. Ты сам виноват в том, что произошло. Да, у тебя сейчас развязаны руки. Общественность, охваченная праведным гневом, начнет призывать к мщению. Но ведь это исключительно следствие твоих преднамеренных действий, а не только подлости и кровожадности японской нации. Японцы таковы, потому что такими их сделала жизнь на суровых бесплодных островах. Но ты, Фрэнки, Без зазрения совести манипулировал этими злыми детьми природы. И все, что они натворили, находится на твоей совести. Точно так же сейчас ты манипулируешь собственными согражданами, вызывая в них чувство благородной ярости. Ведь когда враг так злобен и коварен, по отношению к нему допустимо все, не так ли? Мне даже сложно представить, до каких пределов низости и жестокости могут опуститься наши американцы, если будут считать, что творят над подлыми японцами справедливое возмездие. Фрэнки, ты все еще мечтаешь о мировом господстве для нашей Америки. Как не хочется тебе прощаться с этой сладкой грезой, даже несмотря на то, что русские из будущего уже вмешались в ход истории. Как же ты самонадеян. Что ж, я думаю, если бы все шло своим чередом и не было бы вмешательства России из другого мира, твоя задумка вполне могла получиться. Но теперь мне остается только воскликнуть: «Боже, спаси Америку!» Но мы с тобой в одной лодке, Фрэнки, и я тебя не оставлю одного расхлебывать последствия твоей глупости. Если будет надо, я готова на все, лишь бы спасти нашу страну. Пройдет еще совсем немного времени, и Агаста прибудет в Мурманск. Правда, как говорил мистер Гопкинс, оттуда нам до Москвы еще ехать поездом никак не меньше 2 суток. А потом, не знаю, как я этого добьюсь, я обязательно должна попасть за врата и встретиться с мистером Путиным. Только у него я смогу узнать ответы на все вопросы, которые так интересуют Фрэнки и от которых зависит жизнь или смерть нашей Америки.